Глава 65. Вики. 24 января 2019 года. Дэвид находится в Дартмурской тюрьме. Это место похоже на призрак. Чтобы попасть туда, нужно пройти несколько миль по пустоши, мимо диких пони и каменистых холмов. Внезапно перед вами появляется это пугающее, похожее на замок здание с надписью на арке у входа «Щадить неспроверженных», то есть, иными словами, «Быть милосердными к заключенным». Заслуживает ли это Дэвид? Думаю я. Я следую за надзирателем по каменным ступеням и чувствую, как кровь у меня холодеет. Везде тут ощущается, словно присутствие призраков, всех тех людей, которые привозили сюда еще с наполеоновских времен. И теперь мой бывший муж был одним из них. Присяжные признали его виновным в причастности к попытке моего убийства. Возможно, он напрямую и не давал Джеки указания этого делать, но он сказал ей, что хотел бы, чтобы я умерла. Ему пришлось в конце концов это признать. Зал для посетителей, на удивление, уютный, с современными столами и стульями. Честно говоря, я удивилась, что мой бывший муж согласился увидеться со мной. Но вот он появляется собственной персоной в сопровождении надзирателя. Дэвид, как всегда, излучает очарование. Каким-то образом ему удается хорошо выглядеть, даже в тюремном саржевом костюме. «Вики», — говорит он, протягивая мне руку, будто мы старые друзья. Я с изумлением смотрю на него. Никакого намека на раскаяние с его стороны. Никакого чувства вины. Он ведет себя так, словно мы с ним хорошо знакомые, встретившиеся на коктейльной вечеринке. «Касаться запрещено», — рявкает надзиратель. Слишком поздно. От прикосновения бывшего мужа внутри меня все переворачивается от отвращения. Я моментально отстраняюсь. «Просто стараюсь оставаться цивилизованным человеком», — говорит Дэвид. Он бросает взгляд на других заключенных, и я замечаю в его глазах страх. «Предпочитаю сохранять достоинство, даже в таком месте, как это». Если он надеется, что я стану поддерживать с ним светскую беседу, то ему лучше забыть об этом. «Ты знаешь, почему я здесь?» Дэвид разводит руками с видом: «Ну, расскажи мне». Мои глаза наполняются слезами. «Я хочу спросить тебя, как ты мог погубить нашего ребенка? Ведь ты его любил, ты хотел стать отцом». «Я хочу посмотреть ему в глаза, этому человеку, отнявшему у меня сына, нашего сына». Дэвид подается ко мне через стол, его лицо теперь невероятно серьезно. «Я действительно очень хотел стать отцом, веришь ты этому или нет?» «Потому что считал, что это добавит тебе респектабельности?» «Нет, не только поэтому». В его глазах появляется какое-то странное выражение. «Я думал, что это мой шанс начать все сначала, выбрать другой, правильный путь, начать с чистого листа. Я вовсе не говорил Джеки нападать на тебя». «А хватит». Я слышу, что мой голос повышается, и мне приходится сделать над собой усилие, чтобы сдержаться, иначе меня могут попросить на выход. «Джеки поступила ужасно, но ведь это ты ей сказал, что хочешь, чтобы я умерла». «Послушай, Вики», — от очарования Дэвида теперь не осталось и следа. Его глаза сделались колючими, голос звучит жестко. «Ты сама виновата? Ты была плохой женой? Если бы ты помогла мне решить тот финансовый вопрос, ничего этого не случилось бы». «Ты действительно так считаешь?» Слезы текут по моему лицу. «Какой же ты негодяй, Дэвид. Ты не просто безнравственный, ты настоящий эгоист. Посмотри, что ты сделал со мной». «А ты посмотри, что ты сделала с Зельдой Дарлинг. Ты была заранее так уверена в ее виновности, что тебе даже в голову не приходило усомниться в этом и попробовать разобраться». «Дэвид прав. Человек невиновен, пока его вина не доказана. Разве не на этом принципе основана наша система правосудия? А я позволила себе выдвигать обвинения, имея лишь косвенные улики. Разумеется, мне нет оправдания. Мой маленький Патрик всегда будет жить в моем сердце», — думаю я, выходя из ворот тюрьмы. А страница с Дэвидом окончательно перевернута. Теперь я, наконец, свободна.